Дейлор Смит. Точка бифуркации. Книга восьмая. Глава первая. Рыба гниет с головы. Едва речь в наших разговорах заходила о проблемах с имперскими безопасниками, Святогор тут же вставлял эту фразу. Правда, имел в виду он отнюдь не императора. Дядя Вова, как я его иногда про себя называл, при всем желании не мог держать под собственным контролем все подчиненные инстанции и министерства. Человеческий фактор, неправильное кадровое решение или вовсе должность, доставшаяся по наследству, и вуаля. Одна из влиятельнейших государственных структур порой работает не только в собственных интересах, но и хуже того, возможно, даже во вред империи. Поэтому, анализируя минувшие события, полученную информацию и круг действующих лиц, я неумолимо приходил к выводу, что та легкость, с которой руководство ИСБ шло на должностные преступления, не просто поражала своим цинизмом и продажностью, но и явно не ограничивалась делом о покушениях на меня. Тут, на мой взгляд, масштаб проблемы на всю страну, и это как минимум. Вопрос только в том, почему происходящее не доходит до глаз и ушей его императорского величества. Или я первый из тех, на кого покусились эти уроды, способные задать нужные вопросы царю лично? Возможно и так, но чую, чего-то пока в этом пазле не хватает. И пока не найду, чего именно, идти во дворец к дяде Вове на аудиенцию мне рановато. Однозначно разобраться со всей этой головоломкой сейчас у нас, к моему сожалению, с наскоку не получилось. Несмотря на хоть со скрипом, но все-таки удавшуюся операцию с полковником Звягинцевым, ответов на все интересующие вопросы в его голове банально не оказалось. Зато мы смогли изнутри изучить службу работы их конторы, а также понемногу разобраться в устоявшейся здесь вертикали власти и методах действий их системы, не засветив при этом своего агента повышенной активностью. Высокая должность силовика открывала нам большие аппаратные возможности. Доступ к базе личных дел многих должностных и титулованных лиц империи, а также к актуальной информации о ряде текущих операций, которые проводила контора в самых разных уголках нашей необъятной страны. Но вот то, что нужно было прямо сейчас, а именно заглянуть выше себя и выдать нечто большее, чем и так общедоступную информацию о генерале Артамонове, для Звягинцева было проблемой. А ведь к этому чиновнику и вели все ниточки. В итоге довольствоваться пришлось немногим, но все же полезного более чем хватало. Во-первых, стало однозначно ясно, что за покушениями на меня стоит не императорская семья, а какой-то другой род. Это в памяти Звягинцева, как и то, что он своим активным участием в моем деле идет на преступление, отложилось прочно. Что касалось в целом повышенного внимания к моей персоне, то слежка за мной велась вполне себе официально. И как верно заверил меня князь Белорецкий, в этом я никоим исключением не был. Работа такая у спецслужб. Все про всех знать и на всех иметь папку с личным делом и по возможности с компроматом. А вот уже для серии покушений, которыми параллельно с основной службой и руководил Звягинцев, им был назначен один из бывших отставников. Пойманный нами не так давно агент с позывным Грек фактически был нанят на службу исключительно по мою душу. От него начальством планировалось в случае чего тут же откреститься и сделать вид, что к ИСБ он никакого отношения не имеет. Это все, естественно, в случае моей официальной претензии. Во-вторых, тот самый генерал Артамонов, который и держал связь со Звягинцевым, оказался вообще довольно мифической личностью. В офисе службы безопасности он как бы являлся первым лицом, но за целый месяц наблюдений и нашей слежки кому-либо увидеть воочию генерала так и не удалось. Хотя приказы от него поступали чуть ли не ежедневно, и связь была с заместителем постоянной, сам Артамонов, как оказалось, был на рабочем месте гостем нечастым. Впрочем, на работе аппарата это никак не сказывалось. Механизм был налажен давно и надежно, и работа здесь не останавливалась. Разбирались со всем этим мы, несмотря на все имеющиеся ресурсы, довольно медленно. Помимо того, что конспирация в офисе работниками более-менее соблюдалась, как уже было сказано выше, все ниточки вели к таинственному главе ведомства, выйти на которого мы пока так и не смогли. Хотя, справедливости ради, это было лишь вопросом времени, которого, как я считал, с учетом ныне установившегося контроля за собственными покушениями, у меня было достаточно. Отдельно стоило сказать о том, какую пользу оказала информация от Воронцовых. Особенно радовало то, как вовремя она попала в мои руки. Уж не знаю, какими связями обладал Воронцов-старший, но сведения он мне передал довольно интересные и, самое главное, актуальные. Князь не только предоставил уже известную мне информацию о том, что ИСБ целым отделом шьют на меня дело, но и предостерег от каких-либо ответных агрессивных действий, прямо заявив, что руководство конторы не только этого от меня ждет, но и намерено использовать все средства, чтобы спровоцировать меня на агрессивные шаги. По большей части благодаря этому мы и решили провернуть всю операцию именно в аномалии, а не пытаться по-быстрому и нахрапом решить все в кабинете особняка Звягинцева или... того хуже в офисе его конторы. С учетом обстоятельств, считаю участие в этих праздничных мероприятиях с нашей стороны лишним, твердо произнес дядя, сидевший в кресле напротив. Мне может вообще в четырех стенах запереться и сидеть, поджав коленки, недовольно буркнул я. А вот Святогор мой оптимизм по поводу некоего контроля над ситуацией не разделял. Дядя, стоит ему отдать должное, не без основания считал, что выдыхать еще очень рано, и угрозы моей жизни никуда не делись. Поэтому всех людских столпотворений, которыми неизбежно будет кишить площадь перед университетом 1 сентября, он хотел избежать. «Тогда будешь перемещаться в кольце охраны», – повел плечом начальник моей СБ и добавил. «Иначе никак. В университет их со мной все равно не пустят. Там уже такой толпы не будет». Да и кого попало, внутрь не пускают. Так что Татьяны с Еленой вполне хватит. С девушками вышла, можно сказать, по-своему забавная и интересная история. После того, как нам удалось их пленить, а следом и сделать одержимыми, последовала череда допросов и попыток найти концы. Сложностей на этом пути не возникало практически совсем. Убийцы получили задание на мое устранение от вышестоящего начальника, который по совместительству являлся одним из инструкторов при военной академии Якушевского княжества. Сам мужчина, к сожалению, без нашей помощи пропал без вести, и добраться до него у нас не вышло. Не считая этой странности и того, что сами Якушевы, судя по докладам бесов, ни сном, ни духом не знали о том, что пытаются меня убить, остальные улики вели именно к ним. Под уликами я имел в виду и дорогое оружие, которым снабдили убийц, и принадлежность самих девушек к вышеназванному княжескому роду, и в конце концов имевшийся у них мотив. Последнее, правда, аргумент довольно слабый. Точнее, по такому критерию можно было коситься на очень многих вокруг. Впрочем, именно так мне и приходилось жить. Рассматривать каждую фамилию в своем окружении под пристальным вниманием и шерстить памяти, имевшиеся в распоряжении документ на предмет контакта исследуемой личности и его рода с моими предками. В итоге я сначала принял решение назло всем причастным демонстративно сделать из девушек своих телохранителей. Пусть смотрят и бесятся. И учитывая взращенные в них с самого детства бойцовские навыки и армейскую подготовку, под присмотром моих демонов они с этой функцией должны справиться довольно хорошо. А чуть позже, немного заморочившись и посетив одной ночью стены нашего вуза, я и вовсе задним числом сдал экзамены за обеих девушек и, немного пошаманив с документами, определил их в одну с собой группу. Честно ли это по отношению к другим абитуриентам? Отлично понимал, что нет. Но тут, к сожалению, приходилось действовать, руководствуясь исключительно собственной безопасностью, а не мнимым благородством и проявлять здоровый эгоизм. «Как скажешь», — согласно кивнул я и добавил. «Что там с нашим автопарком?» «Утром звонил. Две машины хоть сейчас можно забирать, а одна еще не готова». «Ну что ж, у нас тоже еще не все готово», — кивнув на услышанное, бросил я. «Мне нужно найти еще два кристалла». За прошедший месяц мы с друзьями успели совершить только 3 экспедиции по аномалии и с трудом отыскать всего один кристалл. К слову, цепочки с кулонами, в которые артефактор Белорецких инкрустировал найденные на Миране камни, я ребятам уже раздал. Равнодушным никто не остался. Ну а теперь нам предстояло очередное путешествие по другому миру, и на этот раз тактику поиска было решено изменить. «Они прибыли, господин!» «Отлично!» – коротко кивнул я и направился вниз. Таунхаус, который я снимал, состоял из трех этажей, верхний из которых лично мной не использовался вообще. Там в двух комнатах разместился отряд Светогора, на втором этаже помимо санузла был оборудован мой кабинет и спальня. А вот гостиная и кухня были снизу, куда мы с дядей сейчас и направились. «Они тебе еще не надоели?» Поприветствовав меня, бросил Максим, кивком головы указывая на тенью за мной следовавших девушек. «Привык». «Как вижу их лица, так зло берет», фыркнул товарищ, у которого, очевидно, так и не вышло принять, что стоявшие перед ним девушки людьми уже по сути и не являются. На этот раз, по визуальным ощущениям всех без исключения в нашем отряде, Боба открыл портал в едва ли не райский уголок иного мира. Естественно, увиденное изрядно порадовало моих друзей, и это было неудивительно. Оказавшись прямо на берегу Лазурного берега, мы невольно залюбовались красотой девственной природы. Чистый белый песок, прозрачная теплая вода и возвышающиеся над головами пальмы. Такие картины ребятам доводилось наблюдать только в кино. А тут, пожалуйста, все перед лицом и под ногами. «Леша!» Встав как вкопанная, протянула Маша. «Угу». «А как думаешь?» «Нет». «Что нет?» «Нет». «Но ты даже не...» «Нет, говорю». Парни меня поняли и без слов. Это читалось по их грустным лицам, но вот Маша... Подруга едва ли не слюну роняла, изучая взглядом пологий берег и кристально чистую воду на зависть спокойного моря. И, судя по взгляду, быстро сдаваться она не собиралась. «Да ты посмотри, какая она прозрачная! Там никого нет!» Все-таки догадалась девушка о части моих опасений. «Во-первых, я бы в этом не был так уверен. А во-вторых, ты так купаться будешь, или купальник с собой взяла?» И если первое мое утверждение девушку задело невероятно мало, то вопрос о купальнике действительно заставил ее всерьез задуматься. Но не прошло и 10 секунд, как Морозова вновь пошла в атаку. «Да и плевать, я прям в одежде искупаюсь, ничего страшного». «Ну уж нет», – твердо ответил я. «Нам предстоит большая дорога, и в мокрой одежде это...» «Я маг воды». Расплылась в улыбке девушка и победоносно добавила. «У меня не может быть мокрой одежды, вот смотри». На этих словах Маша шагнула ближе к краю берега и, наклонившись, резко макнула правую руку по локоть в воду. Следом же, распрямившись и продемонстрировав нам мокрую ткань, Морозова, не переставая лучезарно улыбаться, будто заправский фокусник, работающий со своими зрителями, гипнотизируя нас взглядом, стала изображать свободной рукой волнообразные движения вокруг насквозь промокшего рукава. И действительно, в течение буквально 5 секунд китель девушки оказался полностью сухим. «Я думал, ты больше по сосулькам», – хохотнув, бросил Максим и, увидев начавшую хмуриться подругу, спешно добавил. «Я лед имел в виду». «Лучше бы ты не пояснял». «Друзья», чуть громче остальных бросил я, «спешу вам напомнить, что мы здесь не на курорте, а совсем с другой целью. Так что шутки в сторону, здесь всегда опасно». Моя речь заставила товарищей посерьезнеть и прийти в себя. Но уже через 30 минут движения вдоль тропического берега, за время которых на нас даже и не подумал кто-то напасть, товарищи стали понемногу расслабляться. Сначала возобновились разговоры, затем они стали громче. А после внимания друзей и вовсе вновь переключилось на шутки и мечты о пляжном отдыхе. «Лех, ты чего такой задумчивый сегодня?» «Слишком спокойно тут», – поморщился я. «Так, сам же говорил, это обычно означает, что где-то есть хозяин окружающих угодий», как что-то само собой разумеющееся произнес Степа. «Возможно, удастся обойтись без приключений. Не надо переживать раньше времени». «Это вряд ли», вздохнул я. «Эта колючая жопа ведет нас именно туда, где будет опасно. И, кстати, прошу не обманываться его присутствием. Когда бой начнется, Боба будет за нами лишь наблюдать, но никак не спешить вмешаться, чтобы облегчить нашу участь». «Это еще почему? Я думала, он наш защитник». Будто играя на публику, нарочно громко произнесла подруга. «Такая у него философия», Вновь вздохнул я. Тренеры не играют. А почему бы ему не открывать портал сразу к нужному месту? Отозвался сбоку Максим, который на самом деле задавался этим вопросом уже не впервые. Тут пришла череда мне немного задуматься, так как точного ответа на этот вопрос я и сам не знал. Боба был не из самых болтливых и далеко не на все вопросы удосуживался дать хоть какое-то объяснение. Раньше я думал, что он это намеренно делает из-за желания предоставить мне лишнюю тренировку. Но сейчас начинаю догадываться, что наш иглажопик просто уже ни черта не помнит. Старенький, наверное. Кто его знает, сколько этому колючему лет. А для открытия портала непосредственно в нужной точке нужно понимать, как выглядит искомое место. По крайней мере, так он мне когда-то объяснил. «Ничего не понятно, но очень интересно», – вздохнула подруга. «А мне кажется, что у него такое чувство юмора». В тон мне бросил Степа, побуравив задницу впереди идущего ежа. «Гуляет себе, наблюдает, как мы суетимся, нет-нет, перекусит тем, что перепало». «Боба, это правда?» Не повышая тона голоса, вслух произнес я, зная, что колючий все прекрасно слышит. В ответ лишь пришел короткий мультик, который можно было толковать как то, что в случае серьезной опасности Машу он защитит. А вот мы, мол, должны будем справляться сами. Брешет, конечно. Ежик всегда меня выручает, когда нужно. Но с юмором у него беда, это факт. Хорошее в этом мире имело свойство не просто заканчиваться, но и делать это весьма быстро и неожиданно. Вот и сейчас, буквально в один миг невероятно спокойное море внезапно забурлило, откуда ни возьмись появились волны, а вода стала заметно мутнее. «Отходим от берега!» – скомандовал я, но и ребята и без меня инстинктивно взяли курс перпендикулярно разволновавшемуся морю. «Маш, все еще желаешь нырнуть?» Расплываясь в улыбке, промолвил Максим, но вместо ответа получил лишь хмурый взгляд девушки. Разговоры быстро отошли на второй план, когда из воды внезапно стали появляться один за другим хитиновые панцири исполинских... крабов? «Да что за страшные твари нам последнее время попадаются?» Слегка опешив, посетовала Морозова, спрятавшись за Степкиной спиной. Мутация и огромные размеры сильно изменяли внешний вид местной фауны, что порой, а точнее довольно часто, превращало их в очень неприятных для взора чудовищ, имевших мало общего со своим изначальным внешним обликом. Забавно, они объединились в консорциум и контролируют все побережье. Вот поэтому и нет здесь никого. Задумавшись, изрек Степан, отмечая незатейливую попытку монстров нас окружить. «Это, по-твоему, забавно?» Явно не согласилась с ним Маша, с легким испугом на лице наблюдая, как из воды лезет уже третий десяток мутантов.